8 января 1920 года. Охотничья усадьба иркутского губернатора. Вещи брата Намины пришлись Андрею впору, но чувствовал он себя в них отвратительно. «Все равно красивый», — сказала девица, глядя на него в новом одеянии, и по привычке глупо хихикнула. «Надо волосы прятать, вот!» Сняв с себя объемную шапку, протянула ее Андрею. Хоть она и была глупа, но сейчас говорила дело. Строгая стрижка сильно контрастировала с одеждой. «А ты?» — спросил Андрей. Ему почему-то стало жалко девушку. Она не отказалась помогать ему, и даже, как ему показалось, сделала это с охотой. «Я привычная», — улыбнулась Намина и повязала на голову платок. «Пора, он ушел». На улице выло вьюга, и это им было на руку. Охранник часто бегал греться в вагон, и из окна ему было ничего не видно. Ветер кружил, снег, делая видимость практически нулевой. Они шли долго. Сначала через станцию, потом через примыкающую к ней деревню, а потом и вовсе пошли лесом. Андрей был уверен, что не нашел бы эту дорогу самостоятельно, к тому же в такую пургу. Когда они подошли к дому, то из всех его окон смотрела темнота, а двери были заперты. «Ну что?» — спросила Намина. — Что делать будем? Может, к моей бабушке пойдем? Она бузы нам сделает из дикого кабана. Иди, — сказал Андрей уже без злости и раздражения. Девчонка и правда ему помогла и полностью искупила свой проступок. Только больше ни на кого с ножом не кидайся. Кстати, если ты охотница, почему тогда не стреляла? Почему нож? Бабуля ружье спрятала, — призналась Намина и добавила. — Правильно сделала. Она вообще у меня умная, все знает, все умеет. Хочу на нее похожей быть. «Руки вверх!» — приказ прозвучал неожиданно и громко. «Кто вы и что здесь делаете?» — спросил их старческий голос. «Корнет Андрей Североярский с поручением от Александра Васильевича Колчака». Отрекомендовался он громко, чтоб тот, кто наставил на них ружье, даже через метель услышал и случайно не нажал на спусковой крючок. «У меня к вам послание». Дед опустил ружье и подошел ближе. Андрей, осторожно, стараясь не делать резких движений, протянул ему кортик, переданный Колчаком. «Ну, пошли», — сказал мичман уже совсем другим тоном. Дом был пустым и холодным. Их шаги по начищенному паркету разносились эхом и оседали где-то в дальних комнатах. «А это кто?» — спросил сторож, когда они уже пили горячий чай, сидя в огромной темной гостиной у единственного источника тепла, растопленного камина. «Намина я», — ответила вместо Андрея девушка. «Проводница его, местная. Я в деревне у станции живу». «Намина, значит? Ну-ну», — сказал мужчина и хохотнул себе в усы. «Вы располагаетесь, сейчас эта комната натопится, и можно будет спать, остальные все холодные. Ты, малец, не забывай дров подкидывать в печь, а то замерзнете». Андрея очень задело такое понебратское и даже уничижительное обращение старика, и он, вскочив грозно, как ему показалось, выкрикнул: «Я вам не малец, а адъютант первого лица государства и прибыл сюда с личным его поручением. И не надо хихикать, девушка сейчас уйдет». Мичман вздохнул, встал и направился к двери, но на пороге задержался, словно решая, сказать или нет, и, видимо, взвесив все «за» и «против», все же произнес: «Ты не малец, ты дурак. Девчонку в ночь не гони, пусть утра дождется». И вышел, плотно прикрыв за собой дверь. Намина надулась и, забравшись с ногами на огромный диван, уставилась на огонь. Щеки Андрея пылали. Он чувствовал, что неправ, и ему было стыдно за свою слабость. Он подошел к окну, там неистово с каким-то человеческим надрывом выла метель, и молодому человеку вдруг показалось, что остального мира просто не существует. Природа стерла его за его жестокость и зло, которое он порождает. Сейчас есть только этот небольшой островок у камина. Остальная жизнь, она исчезла навсегда. Вдруг он подошел к ней, вытянулся в струну, левую руку убрал за спину, правую протянул вперед и немного наклонился. «Ты чего это?» — испугалась Намина, забыв про обиду. «Я приглашаю тебя на танец», — пояснил Андрей. «Я не умею», — ошарашенно ответила ему девушка. «А я научу», — просто сказал он и улыбнулся. «Без музыки?» — еще больше удивилась она. «Я буду ее насвистывать. Соглашайся, это весело». Намина нерешительно протянула ему руку, и он, ловко обхватив ее за талию, закружил ее в вальсе, насвистывая по памяти сказки Венского леса Иоганна Штрауса. Ее глаза сверкали от счастья, и Андрей на мгновение забыл, кто они, что делают в этом доме, Когда они остановились, обоих переполняли чувства, которые просто не помещались внутри. Они просились наружу в виде слов и прикосновений. «Будь проклята эта война!» — сказал Андрей и крепко обнял девушку после долгого поцелуя. «А я ей благодарна», — ответила Намина, взглянув на него сквозь слезы. «Если бы не она, мы бы никогда не встретились». Андрей вновь прикоснулся к ее губам, но теперь они были солеными от слез, и не было никого на этой планете счастливее этих двух целующихся в холодной комнате забытой усадьбы.